Макс становился все умнее и умнее. Нам с Джулией всегда казалось, что в этой стае главный мозг — Сэм, Макс, художник, а Бенжи будет вечным лапочкой. Но именно Макс всерьез занялся шахматами. Завоевал третье место в окружном турнире шахматистов до 16 лет. Макс захотел два раза в неделю заниматься с репетитором китайским языком, пока сознание еще пластичное. И это Макса приняли в Гарвард еще в старшей школе. Пока он не решил поступать на год раньше, я и не понимал, что все эти увлечения, дополнительные курсы, летние школы были средством держаться подальше и поскорее уехать. Близость, продолжил он, оглядывая свою аудиторию. Легко быть кому-то близко, но оставаться близко почти невозможно. Вот, к примеру, друзья, увлечения, даже идеи. Они нам близки. Иногда настолько, что мы считаем их частью себя, и вдруг в какой-то момент это больше не так. Они уходят. И единственный способ сохранить что-то поблизости — удерживать, цепляться, валить на земь, как Яков ангела, и не давать вырваться. То, с чем не борешься, упустишь. Любовь — это не мир. Любовь — это борьба. Так мог сказать человек, которым я хотел быть, но не мог. И так сказал Макс. Как играть никого? Я услышал спуск затвора, прежде чем увидел фотографа. Это был первый и единственный фотоснимок моей войны. «Эй!» — сказал я, устремляясь к нему. «Какого рожна вы тут?» «Какого рожна?» — я так обозлился. «Я снимаю для «Таймс», — сказал он, показывая мне бейдж, висевший у него на шее. «Вам разрешили?» «Да, консульство аккредитовало, если вы об этом. Что ж, но я вам не разрешил снимать меня. Хотите, чтобы я удалил фото?» Спросил он без вызова, но и без желания уступить. «Ладно, пусть», — сказал я, — «но больше не снимайте». «Мне не нужно скандалов. Я с радостью сотру». «Оставьте», — сказал я. «Но это все». Он отошел снимать другие группы. Где-то ему позировали, где-то его не замечали или не хотели замечать. Моя внезапная ярость, если это вообще была ярость, удивила меня. Но еще труднее было объяснить мою настойчивость в том, чтобы он оставил уже сделанное фото, но не снимал больше. На каких двух стульях я пытался усидеть? Мои мысли потекли к школьным снимкам, что делались из года в год. Смоченные слюной ладони, прилизывающие вихры под видом ласкового поглаживания, мультики, которые включались, пока мальчиков втискивали в неудобную элегантную одежду, неуклюжие попытки подсознательно внушить ценность непринужденной улыбки. Снимки всегда выходили одинаковыми. Натянутая усмешка с сжатыми губами, отсутствующий взгляд в пустоту. Что-то из мусорной корзины Дианы Арбус. Но мне они были по сердцу. Я любил их за ту правду, которую они в себе несли. Дети еще не умеют притворяться. Или еще не могут прятать свою неискренность. Они же такие чудесные улыбканы. Лучшие на свете. Но притом худшие в мире исполнители фальшивых улыбок. Неспособность имитировать улыбку — определяющее свойство детства. Сэм стал мужчиной в тот момент, когда благодарил меня за свою комнату в моем новом доме. Один раз Бенжи не на шутку расстроил его школьный портрет. Он не хотел поверить ни в то, что ребенок на снимке он сам, ни в то, что это не он. Макс решил взять миссию усугубления на себя. Он объяснил Бенжи, что у каждого человека есть живая и мертвая параллельные личности. Ну, вроде как твой собственный призрак. И что единственный случай, когда можно увидеть свою мертвую личность, это школьные портреты. Бенджи, недолго думая, разревелся. Пытаясь его успокоить, я вынул альбом со своей бар-мицвой. Мы уже пролистали не один десяток фоток, как Бенджи вдруг сказал. «Но я думал, бар-мицва Сэма еще в будущем». На празднике по случаю моей бар-мицвы родные, друзья, родители и вовсе незнакомые люди вручали мне конверты с облигациями. Когда карманы пиджака начали оттягиваться, я отдал конверты матери, которая сложила их в сумочку и поставила под стул. Поздно вечером на кухне мы с отцом подсчитали честно награбленное. Я не помню точную цифру, но помню, что она делилась без остатка на 18. Помню альбуминовые архипелаги на лососе. Помню, как певец слепил «Ве ни смеха» в «Хава на гиле». Будто ребенок, декламирующий алфавит и думающий, что «Л, М, Н, О» — это одна буква. Помню, как меня поднимали на стуле высоко над толпой евреев. Коронация одноглазого. Когда меня вернули на пол, отец велел мне пойти и уделить несколько минут дедушке. Дедушку я почитал, как учили, но общался с ним всегда из-под палки. «Привет, дедуля», — сказал я, наклоняя макушку для поцелуя. «Я перевел немного денег тебе на колледж», — сказал он, похлопав по свободному стулу рядом. «Спасибо». «Папа сказал тебе сколько?» «Нет». Он оглянулся по сторонам, знаком поманил меня поближе и прошептал на ухо. $1440. «Ого!» — сказал я, вновь отодвигаясь на комфортное расстояние. Я и представления не имел, оправдывает ли такая сумма подобный способ сообщения, но знал, как должен ответить. «Это такой щедрый подарок. Спасибо». «Ну вот еще что», — сказал он, приподнимаясь и подбирая с пола брошенную сумку для продуктов. Положив на стол, он вынул из нее какой-то предмет, завернутый в платок. Я думал, там пачки денег. Дед частенько припрятывал такие в сумках, завернув в платок. Но сверток оказался тяжелым. «Смелей», — сказал дед. В платке оказался фотоаппарат «Лейка». «Спасибо», — сказал я, подумав, что дед дарит мне ее. В 46-м после войны мы с Бенни вернулись домой. Мы думали, может быть, кому-то из семьи удалось уцелеть. Ну, хоть кому-то. Но не уцелел никто. Один сосед, друг нашего отца, увидел нас и привел к себе. Он сберег кое-какие наши вещи на случай, если мы когда-нибудь вернемся. Он сказал нам, что, хотя война и окончена, здесь небезопасно, и нам лучше уехать. И мы уехали. Я взял только кое-что, в том числе эту лейку. Спасибо. Деньги и фотографии я зашил под подкладку пиджака, в котором плыл в Америку. Я очень боялся, что меня обкрадут. Я обещал себе не снимать пиджак всю дорогу, но было жарко, нестерпимо жарко. Я спал с пиджаком в руках. И однажды утром, когда я проснулся, чемодан по-прежнему стоял рядом, а вот пиджак исчез. И потому я не виню человека, который его взял. Будь он вором, он прихватил бы и чемодан. Он просто замерз. «Но ты говоришь, было жарко?» «Жарко было мне». Он опустил палец на кнопку спуска, будто это взрыватель противопехотной мины. «Из Европы у меня остался только один снимок. Это мой портрет. Он у меня служил закладкой в дневнике, который лежал в чемодане. Карточки моих братьев и родителей были зашиты в пиджак. Исчезли. Но вот фотоаппарат, которым их снимали. А где твой дневник? Я его забросил. Что мог бы я увидеть на тех пропавших фотографиях? Что я прочел бы в дневнике? Бенжи не узнал себя на школьном портрете, но что увидел, глядя на него, я? И что я увидел, глядя на сонограмму Сэмма? Идею человека, моего человека, самого себя? Идею самого себя. Нужно было в него верить, и я верил. Никогда не переставал в него верить, а вот в себя переставал. Сэм на своей бар-мицве сказал: «Мы не просили себе атомную бомбу, не хотели ее, и вообще ядерное оружие с любой точки зрения ужасно. Но есть причина, по которой человечество им обладает, и это причина, чтобы никогда не пришлось его использовать». Билли закричала что-то, я не расслышал, но я увидел счастливый блеск в глазах Сэма. Теперь центром напряжения в комнате стали бумажные тарелки и пластиковые стаканы. Речь Сэма делили и разменивали на разговоры и болтовню. Я принес ему какую-то еду и сказал: «Ты гораздо лучше, чем я был в твои годы. Или чем я сейчас». «Это не соревнование?» — ответил он. «Нет, это развитие. Пойдем со мной на минутку». «Куда?» «Что значит «куда»?» «Разумеется, на гору Моря». Я повел его наверх, к своему шкафу, и вынул из нижнего ящика дедову лейку. «Это твоего прадеда. Он ее привез из Европы. Он подарил ее мне на бар-мицву и сказал, что у него не осталось снимков братьев и родителей, но остался фотоаппарат, которым их снимали. Я знаю, он хотел, чтобы его лейка досталась тебе». «Он говорил тебе?» «Нет, но я это знаю». «Значит, это ты хочешь, чтобы она мне досталась?» «Ну, и кто кого направлял?» «Да, я». — ответил я. Сэм взял лейку в руки, повертел. «Она работает?» «Боже, я не знаю. Не уверен, что это главное». «Но в этом же смысл?» — спросил он. Сэм отремонтировал лейку. Он вернул ей жизнь. А она вытащила его из иной жизни. В колледже он изучал философию, но только в колледже. Лейку он забыл в поезде в Перу во время медового месяца с первой женой. В 39 он стал самым молодым судьей, когда-либо назначенным в апелляционный суд Федерального округа Колумбия. На мой 65-й день рождения мальчики повели меня в Великую Стену, ресторан сычуаньской кухни. Сэм, подняв бутылку циндао, произнес прекрасный тост, закончив его словами: «Пап, ты всегда смотришь?» Я не понял, имел он в виду мою осторожность или, наоборот, любопытство. Тамир сидел на полу, привалившись спиной к стене, и глядел в телефон, который держал перед собой. Я сел рядом. «Я засомневался», — сказал я. Он улыбнулся, кивнул. «Тамир». Он снова кивнул. «Ты можешь на секунду отвлечься от сообщений и послушать меня?» «Да никаких сообщений», — сказал он, показывая мне экран. Мозаика превьюшек семейных снимков. «Я засомневался». «Только засомневался?» «Ты можешь со мной обсудить?» «А что тут обсуждать?» «Ты возвращаешься к семье», — сказал я. «А я бы свою бросил». «Бы? Давай без этого. Я тебя о помощи прошу. «По-моему, нет. По-моему, ты просишь прощения». «За что? Я же ничего пока не сделал». «Любые сомнения в принятом решении приведут тебя прямиком на Ньюарк-стрит». «Не обязательно». «Не обязательно? Я здесь, я простился с детьми». «Ты не должен передо мной извиняться», — сказал Тамир. «Это не твоя страна». «Может, я ошибался?» «Да нет. Очевидно, ты был прав». «Ну, и как ты сказал, пусть это не мой дом, но это твой дом». «Джейкоб, ты кто?» 3 года подряд у Макса на школьных портретах были закрытые глаза. В первый раз это вызвало легкое разочарование, но все равно посмешило. На второй год объяснить это случайностью было уже труднее. Мы поговорили о том, чем милы школьные фотографии, как трепещут над ними родители и бабушки с дедушками, и что намерено их портить. Это выбрасывать на ветер семейные деньги. Утром в день съемки на третий год мы попросили Макса, глядя нам в глаза, пообещать, что он не будет закрывать глаза во время съемки. «Я постараюсь», — сказал он, ошалело моргая, будто смаргивал попавшую в глаз мошку. «Что там стараться?» — сказала Джулия. «Просто не закрывай и все». Когда мы увидели фотографии, глаза были закрыты у всех троих, но я никогда не видел более искренних улыбок. «Может, вот это и есть я?» — ответил я Тамиру. «Ты так говоришь, будто не сам выбираешь, кем тебе быть». «Может, я это и выбираю?» «Может?» «Я не понимаю, что должен делать, и прошу тебя поговорить со мной». «Ну, так давай поговорим. Ты кто?» «Что?» «Ты сказал, может, вот это и есть я». «Так кто, может, ты есть?» «Хватит, Тамир». «Что?» «Я прошу объяснить, что ты имел в виду. Кто ты?» «Ну, это не такого плана вещи, что можно взять и высказать. Попробуй. Кто ты?» «Ладно, замнем. Напрасно я сюда приехал». «Кто ты, Джейкоб?» «Кто ты, Тамир?» «Я тот, кто спешит домой наперекор всему». «Ну вот, ты снял слова у меня с языка». «Может, так. Но они не из твоего сердца. Куда бы ты ни шел, ты не домой пойдешь». Когда моя мать заболела, она упомянула, что отец раз в месяц ходит на могилу Исаака. Я спросил его об этом, и он смутился, будто я уличил его в пристрастии к азартным играм. «Это как епитимия за то, что похоронен в Америке», — сказал он. «А что ты там делаешь?» «Да просто торчу, как дурак. Можно мне в следующий раз пойти с тобой?» Я сказал Тамиру. «Оставайся». «Тогда кто же полетит?» — спросил он. «Никто». «Тогда что спасет положение?» «Ничего не спасет». «И махнуть рукой?» «Да». Я оказался прав. Отец убрал с могилы веточки и листья, выпалол сорняки. Он протер надгробный камень влажной тряпкой, которую принес с собой в кармане, положив пакетик на молнии. У него был с собой другой такой же пакет с фотографиями. «Мальчики», — сказал он, на мгновение показав карточки мне, а потом уложил их на могилу изображением вниз, над глазами своего отца. Я мечтал натянуть эруф вокруг самоубийц и освободить их от стыда. Но как я вынесу свой собственный стыд? Как, вернувшись из Айслипа, я посмотрю в глаза Джулии и ребятам? «Кажется, будто мы похоронили его 5 минут назад», — сказал я отцу. Я сказал Тамиру. «Кажется, что мы тебя встречали в национальном аэропорту 5 минут назад». Отец ответил. «Кажется, что все было 5 минут назад». Тамир наклонился к моему уху и прошептал. «Ты невинный». «Что?» Шепотом спросил я, как будто смотрел на звезды. «Ты невинный». «Спасибо». Он откинулся обратно и сказал. «Нет, в смысле слишком доверчивый, как ребенок». «Что, неискушенный?» «Я не знаю этого слова». «А что ты хочешь сказать?» «Конечно, в туалете не было никакого Спилберга». «Ты все выдумал?» «Разумеется». «И ты знал, кто это такой?» «По-твоему, у нас в Израиле электричества нет?» «Ты здорово притворялся», — сказал я. «Я тебя вижу», — бывало говорил мой дед, находясь с противоположной стороны стекла. «Ты такой невинный», — сказал Тамир. «Ну, еще свидимся», — говорил мой дед. «И притом мы никогда не были старше», — сказал отец и принялся читать «Кадиш».